Глава 5. В 8 часов утра отдел А уже собрался в комнате отдыха на кофе и брифинг. Помимо постоянных сотрудников, к ним на подмогу приехала 1,5 коллег из криминальных отделов Белохой и Сити. Луиза отыскала свободный стул и подвинула его к углу стола. Как только установилась относительная тишина, начальник отдела убийств поднялся со своего места. «Думаю, все и так уже заметили, что у нас сегодня гости», — начал он брифинг, указав рукой в направлении 2 длинных столов, стоявших посреди комнаты. «Мы очень рады им», — добавил он с улыбкой, «потому что хлопот у нас и впрямь, не в проворот. На данный момент у нас нет почти никаких зацепок ни в деле об убийстве Каролины Виссинге, ни в деле об убийстве журналиста Франка Сёренсона. Правда, теперь мы можем с уверенностью утверждать, что обе жертвы были убиты на месте обнаружения. Франк Сёренсон во дворе позади отеля «Рояль». Он лежал под навесом велосипедной стоянки для сотрудников гостиницы. Каролина Виссинге была задушена, а тело ее спрятано за скамейкой в Эстре-Анлек. Вводя присутствующих в курс дела, шеф ходил взад-вперед у большой белой доски. «Не так часто мы оказываемся в ситуации, когда нам приходится расследовать 2 серьезных дела одновременно». Луиза сидела, глядя перед собой. В точности ее мысли. И как же интересно, он собирается выходить из положения. «Итак, следственная группа, работающая над раскрытием убийства Каролины Виссинге, получает в качестве подкрепления Ларса Йоргенсена, а Вилумсон со своей командой продолжит расследовать убийство Франка Сёренсона». Ханс Сур приосанился и встал спиной к стене. «Кроме того, подчеркиваю, что работа будет вестись без выходных и праздничных дней до тех пор, пока у нас не появятся серьезные подвижки в расследовании обоих преступлений. Это наш приоритет. Я позабочусь об освобождении вас от дежурных смен». Луиза одобрительно кивнула. Она ненавидела дежурить в Стейшн-Сити и не уставала проклинать ежемесячную вечернюю смену и дежурство каждые 6 выходные. «К тому же вы должны быть готовы к работе в 2 смены, по крайней мере, по делу о журналисте. СМИ оказывают на следствие невероятное давление, и нам необходимо бесперебойно снабжать их хоть какой-то информацией». Шеф даже повысил голос, стараясь подчеркнуть, что в противном случае ему крышка. Он подошел к своему месту и уже собирался сесть, но вдруг вспомнил еще о чем-то важном. «Для обеих следственных групп будут регулярно проводиться внутренние брифинги. Не будем смешивать дела, я возьму на себя весь организационный процесс», — заверил он и добавил. «Насколько это представляется возможным. Будем ежедневно встречаться в этой комнате за утренним кофе и проводить получасовое совещание. В остальное время ограничимся краткими летучками». Луиза бросила взгляд на часы. 9:30. Прежде чем звонить в Королевский госпиталь, ей предстояло распланировать свой день. Вернувшись к себе в кабинет, она увидела пальто Ларса Йоргенсена, перекинутое через спинку стула. «Этого только не хватало», — подумала она про себя, поскольку хотела, чтобы Сур поскорее вернул из отпуска Сёрена, таким образом избавив ее от нового напарника. Но если говорить на чистоту, она просто-напросто капризничала. Луиза едва успела занять рабочее место, как в дверь заглянул Ларс Йоргенсен. «Привет, Ларс. А я сразу поняла, что это твое пальто», — сказала Луиза, стараясь придать своему голосу любезное звучание. «Привет, Рик. Что ж, надеюсь, мы славно сработаемся», — заметил с улыбкой Ларс, обходя стол и усаживаясь напротив Луизы. «Добро пожаловать. У меня сегодня многочисленные допросы, так что весь день буду бегать туда-сюда. А ты чем будешь заниматься?» «В первую очередь мне предстоит поговорить с Хейлман. Меня еще не ввели в курс дела, так что пока не имею представления, насколько вы продвинулись». «Я общалась с родителями девушки. Планирую сейчас поговорить с ее коллегами из больницы». Не успела Луиза набрать номер нейрохирургического отделения, как в дверь постучали. Вошла Хейлман и направилась к Ларсу Йоргенсену. «Я бы хотела поговорить с Анной Валентин», — попросила Луиза, представившись взявшей трубку медсестре, и принялась ожидать, постукивая ручкой по столу. «У нас сейчас обход. Не могли бы вы перезвонить примерно через час?» «Я бы хотела поговорить с Анной Валентин как можно быстрее. Пожалуйста, будьте добры, попросите ее перезвонить в отдел расследования убийств главного полицейского управления в течение ближайших 10 минут». Луиза надеялась, что высказала свою просьбу достаточно драматично, и ее собеседница прониклась серьезностью ситуации. «Конечно», — ответила испуганная медсестра. Положив трубку, Луиза покосилась на Хейлман и Ларса Йоргенсена. Она немного смущалась от того, что ей по-прежнему очень нравилось произносить словосочетание «отдел расследования убийств», заставляя людей трепетать. «Я только что объяснила Ларсу, чем вам предстоит заняться», — пояснила Хейлман. «Мне не требуется помощь. Я справлюсь с допросами самостоятельно». Луиза уже чувствовала нарастающее напряжение. «Вы будете работать в паре, пока не вернется Велин», — хладнокровно сказала Хейлман, направляясь к двери. «А вернется он, насколько я понимаю, через 2,5 месяца». Прежде чем за Хейлман захлопнулась дверь, на столе у Луизы зазвонил телефон. «Отдел А, Луиза Рик». Звонила Анна Валентин. Луиза принялась расспрашивать ее о коллегах Каролины, о том, связывали ли ее с кем-то из персонала особые отношения. Во время разговора Луиза записывала имена и телефоны. 3 девушки, 1 мужчина. Каролина работала в отделении всего 2 месяца, так что с большей частью коллег была знакома исключительно по коротким перерывам на кофе. Положив трубку, Луиза взглянула на Ларса Йоргенсена. «Всего 4 кандидатов на допрос, так что я вполне справлюсь», — сказала она с улыбкой. «У меня такое ощущение, что тебя раздражает наше вынужденное сотрудничество». «Что ж, я не обижаюсь. Мне тоже очень нравится Велин. Мы вместе играем в гандбольном клубе». Луиза почувствовала, как ее щеки заливает легкий румянец. «Будь моя воля, я бы с радостью остался в отделе по борьбе с наркопреступлениями. Но это невозможно. Подчиняясь требованию ротации, я обязан провести 1/2 года в вашем отделе, прежде чем вернусь к себе. Твой напарник сейчас в отпуске, поэтому меня распределили на его место. Мы вполне можем извлечь из этой ситуации максимум выгоды». Завершив свою тираду, он откинулся на спинку стула в ожидании реакции Луизы. «Пожалуй, ты прав. Будешь кофе?» 2 ложки сахара, пожалуйста. Молока не надо». Он внимательно следил за тем, как она встала и направилась к двери. Когда она вернулась, шеф отдела убийств и Вилумсен сидели у нее в кабинете и вовсю обсуждали с Ларсом Йоргенсеном убийство журналиста. Она поставила на стол стаканчики с кофе, но никто даже не взглянул на нее, так что она почувствовала себя лишней, забрала телефон, вышла в коридор и набрала номер подруги. «Камила Линд слушает?» Судя по тону журналистки, Луиза позвонила не вовремя. «Привет. Мне перезвонить?» «Нет-нет, это ничего не поменяет. Никак не могу отыскать эту чертову улицу Спурвевай. Весь Свогерслев исколесила за последние 20 минут». «А спросить ни у кого не пробовала?» «Пробовала. Да только меня обложили отборной руганью, обозвали журналистским отребьем, а затем заботливо предупредили, чтобы не лезла не в свое дело». «А что, разве они не правы?» — рассмеялась Луиза. «Тебе и впрямь не надо было лезть». Все-таки приятно было наконец-то поднять себе настроение. «А я и не лезу, но тут какая-то офигенно странная атмосфера, как будто Франк Сёренсен в одночасье стал героем целого района, и местные жители взяли на себя ответственность за защиту его семьи». «Но не весь же Свогерслев», — иронично переспросила Луиза. «Такое ощущение, что именно так», — расстроенно ответила Камила. «О, Дроссельвай, значит, я уже где-то рядом». «Я хотела поинтересоваться, как все прошло. Я думала, ты должна была вчера взять интервью». «Ну вы же сами весь день вчера семье прохода не давали, так что у меня ничего не вышло. Я прождала аж до 9 вечера, после чего Теркель заявил, что надо отложить материал до сегодня. Ему тоже успели высказать, что мы должны уважать работу полиции и перестать наглеть. Что за хрень вообще? Это ведь и наша работа тоже». Камила оседлала своего конька. Ее было не унять. Никто не должен был помешать ей взять интервью у безутешной вдовы. «Ну, наконец-то, спурвивай, будь она неладна! Попозже созвонимся!» Камилла бросила трубку, прежде чем Луиза успела пожаловаться на вынужденное сотрудничество с новым напарником. В 12 часов следственная группа собралась вокруг стола переговоров во главе с Хейлман. Сур созвал всех на совещание, но сам не успевал принять в нем участие, так как должен был выступить в дневных новостях на тему убийства журналиста. Утром он уже успел побывать на вскрытии тела Каролины Виссинге. Как и предполагалось, она умерла от удушения. Кроме того, подтвердилось, что изнасилования не было. Зато выяснилось, что она была беременна. «Срок около 8 недель», — заявила Хейлман, прежде чем ей задали этот вопрос. «Полагаю, если бы ее парень вчера об этом упомянул, ты бы мне рассказала». Луиза кивнула, смутившись. «Естественно. Ни Мартин Даль, ни ее родители не говорили о том, что она ждет ребенка. Скорее всего, они ничего об этом не знали». «Что ж, тогда подумаем, сказать им прямо или намекнуть». Несколько свидетелей подтвердили, что Каролина ушла из бара в сопровождении мужчины, по описанию похожего на Лассе Мюллера, так что было решено допросить его повторно. «Вам придется к нему съездить», — сказала Хейлман, переведя взгляд на Тофта. «Ну, тут нет никакой сенсации. Он и сам говорил, что они вышли вместе. Они разошлись у площади Сёльтервет. Он отправился домой мимо Санкт-Ханс-Торф и в 3:30 уже лежал в своей кровати. Если надо, можем попросить его еще раз дать показания». Тофт сказал это без какого бы то ни было подтекста. Он всегда выполнял распоряжения, которые получал. «У нас есть свидетели, которые могут подтвердить его слова?» «Его вроде видели в Пусси Галор, вот только неизвестно, в каком точно часу. Лассе Мюллер также утверждает, что расплатился в баре кредитной картой. Однако, проверяя с барменом расчеты, мы не обнаружили квитанции с его именем. Да и сам он не смог предоставить нам копию чека». «А как у вас дела с допросами?» — обратилась Хейлман к Луизе и Ларсу Йоргенсену. Луиза обернулась на напарника, но тот кивнул, доверяя ей озвучить отчет. Луиза рассказала, что они поговорили с 2 коллегами Каролины, знавшими ее по медицинскому училищу. «У меня создалось впечатление, что они не особо общались с Каролиной вне работы. Они видятся только в больнице, так что не знаю, насколько хорошо они были знакомы с ней», — заметила Луиза. «Но вот что интересно. До знакомства с Мартином Далем она встречалась со студентом-медиком». «Мы назначили встречу с ним и еще одним свидетелем на 3 часа», — добавил Ларс Йоргенсен. Луиза немного замечталась, пока остальные рассказывали о своих ближайших планах. 2 коллег должны были отправиться в окрестности Сёльтервет на поиск новых свидетелей. «Мы сделаем упор на круге общения этого самого Лассе Мюллера и постараемся узнать подробности о его прошлом», — поделился своими намерениями Микаэль Стик, кивнув сидевшему рядом криминалисту, выделенному ему в напарнике. «Кстати, раз уж вы собираетесь копаться в прошлом, может, постараетесь выяснить еще кое-что?» — встрепенулась Луиза. «У парня Каролины, Мартина Даля, имеется один дружок детства из Фредерикс-Хавна. Он замешан в наркоторговле и частенько забывает заплатить за товар, который толкает дальше». Микаэль Стик приподнял бровь. «А почему ты считаешь, что этот дружок каким-то образом связан с убийством?» Он склонил голову на бок и внимательно посмотрел на Луизу. «Однажды Мартин Даль одолжил ему приличную сумму денег, которые вроде бы получил обратно. Я просто подумала, неплохо было бы выяснить подробности их взаимоотношений». Она выдержала небольшую паузу. «Вовсе не потому, что это может быть как-то связано с убийством. Просто здорово, наверное, быть в курсе на всякий пожарный». «Что ж, любопытно», — согласился Микаэль Стик. «А Каролина тоже была причастна к подобным делишкам?» «Вовсе нет. Она, напротив, очень не одобряла, что Мартин одолжил деньги». «Несомненно. Раз уж подобные вещи творятся в ближайшем окружении жертвы, нам нужно о них знать», — вмешалась Хейлман, кивнув Микаэлю Стигу. «Вот вы и займетесь проверкой. Что ж, теперь все за работу». Она скользнула взглядом по собравшимся Затем поднялась с места, собрала бумаги и вышла из комнаты. Остальные молча посмотрели ей вслед. «Невероятной энергией обладает эта дама», — уважительно заметил Тофт. «По ней ни за что не скажешь, что она еще и ухаживает за больным мужем». «В смысле? У нее заболел муж?» — встрепенулась Луиза. Она не раз видела Виктора Лау. Это был красивый мужчина лет 60, спортивный и загорелый большую часть года, как многие увлеченные моряки. Полгода назад у него обнаружили опухоль в мозге. Несколько месяцев назад сделали операцию. Поэтому Хейлман долгое время отсутствовала перед Рождеством. «И как он сейчас?» «Думаю, все нормально. Пару недель назад я спрашивал. Она сказала, что он пришел в себя после операции. Прогноз обнадеживающий». Луиза, понимающе кивнула, размышляя, стоит ли каким-то образом приободрить начальницу или лучше сделать вид, будто она ничего не знает. «Удивительно! И как это я сама ничего не заметила?» — воскликнула Луиза после небольшой паузы. «Не переживай, мы не обсуждали в отделе эту тему. Думаю, мало кто был в курсе. Думаю, ей вряд ли требуется наше сочувствие», — утешил Луизу Тофт, прежде чем уйти. «Но он-то знал об этом», — подумала Луиза. «Попытаюсь еще раз связаться с двумя последними. Если не получится, поедем в Королевский госпиталь», — заявила Луиза Ларсу Йоргенсену, вернувшись в кабинет. Ни Сигне Йенсен, ни Еспер Мёрк не отвечали на звонки. Луиза еще раз просмотрела отчеты о двух утренних допросах и положила их в папки, которые убрала на полку. Еще в понедельник утром Луиза подготовила три папки. Красную предстояло отправить адвокату, синюю — судье, когда придет время, и, наконец, зеленую — отдать полицейскому прокурору. Пока все три были блестящими и тонкими, но по мере расследования они распухнут, обдерутся и поцарапаются. Луиза поймала себя на том, что, раскладывая по папкам первые отчеты, она одновременно испытывала страх и азартное возбуждение. Обычно она составляла отчеты во время допроса, таким образом люди, с которыми она беседовала, могли сразу ознакомиться с документом и подписать его. При этом далеко не всегда она успевала сделать нужное количество копий и разложить их по папкам. Чаще всего документы высились у нее на столе целой горой. Как только Ларс Йоргенсен вышел за дверь, позвонил Еспер Мёрк. «А дела, Луиза Рик?» «Я прослушал ваше сообщение», — сказал он после краткого приветствия. Голос у него был уставшим, и Луиза решила, что он, вероятно, только что проснулся после ночного дежурства. «Спасибо, что вы перезвонили. Я хотела бы поговорить с вами об убийстве Каролины Виссинге. Я знаю, что вы довольно давно ее знаете». Она ощутила некое напряжение собеседника и услышала, как он зажигает сигарету. «Простите, я сейчас собираюсь на работу», — после некоторой паузы ответил Еспер Мёрк. «Прекрасно. Тогда там и встретимся». Луиза произнесла это тоном, нетерпящим возражений. Повисла долгая пауза. «Моя смена начинается в 3», — наконец прервал молчание собеседник. «Мы подъедем в начале 4-го. Нам также нужно поговорить с Сигне Йенсен». «Сколько это займет времени?» «Ну, это зависит от того, много ли вы планируете нам рассказать». «А что вообще я должен рассказывать?» Мужчина казался удивленным. «Почему люди никак не осознают? Если полиция изъявляет желание пообщаться, следует рассказать все, что имеет отношение к тому или иному событию. Расскажите нам немного о Каролине. А если вы владеете какими-то сведениями, которые могут помочь нам разобраться в том, что случилось в субботу, я была бы благодарна, если бы вы посвятили меня в эти подробности». «До встречи», — буркнул мужчина и положил трубку. «Это кто из свидетелей?» — поинтересовался Ларс Йоргенсен, вернувшись на рабочее место. «Еспер Мёрк. Он будет в больнице к 3. Я сказала, что мы подъедем чуть попозже». «То есть у нас будет возможность поговорить с другими коллегами девушки. Может, попробовать еще раз позвонить Сигне Йенсен, предупредить ее о нашем визите?» Луиза кивнула и уже потянулась за телефоном, как вдруг у нее зазвонил мобильный. Камила, очень бодрая и веселая. «Я позвоню», — мимикой показал Ларс Йоргенсен и потянулся за запиской с номером Сигны Янсен. «Она просто потрясающая! Тебе бы очень понравилось! Вот именно о такой подруге все и мечтают!» «Ты о ком?» — сдержанно спросила Луиза, надеясь, что Камилла сбавит обороты. «А Хелли Сёренсен, конечно! Жене Франка!» Луиза уже забыла о планировавшемся интервью. «Она чуть моложе нас с тобой, я даже не ожидала! Я тебя не отвлекаю?» «Как раз собираюсь уходить». Камилла не восприняла эту фразу как намек прекратить беседу. «К сожалению, мальчика не было дома. Фотограф безумно расстроился. Он-то надеялся запечатлеть на снимке рыдающую вдову с крошкой Лемом на коленях». «Понятно», — сухо заметила Луиза, в основном, чтобы показать, что она еще не положила трубку. «Но история бедной Хелли настолько впечатляющая сама по себе, что можно даже не выставлять на всеобщее обозрение ее слезы». Луиза подумала, что как-то гадко получается, если история обесценивается лишь из-за отсутствия фотографии скорбящих родственников. Ведь суть произошедшего оставалась неизменной. Неважно, проиллюстрировать интервью снимком рыдающей вдовы или нет. «У нее абсолютно четкая позиция. Фотографии Лема не должно быть в газете. Она на публикацию и своей-то еле-еле согласилась». «Ну и оставь ее в покое», — прокомментировала Луиза. «Да, но теперь я чувствую себя обязанной перед Франком. Они во время обеда наверняка обсуждали будущую статью». Тут Луиза не выдержала. Она не могла спокойно воспринимать рассуждения о том, как журналисты всерьез заранее планируют выделиться в масштабах всей страны, взяв на себя наглость единолично освещать дело об убийстве коллеги. «Отвратительно!» — выкрикнула она, перебив собеседницу. «Ну, Франк сам публиковал множество подобных историй на протяжении многих лет и никогда не уставал повторять. Если в его семье случится что-то настолько трагическое, что пробудит интерес у СМИ, он также не применит выставить на показ всю подноготную. Он просто был бы обязан так поступить, иначе ему пришлось бы отречься от самого себя». «Только потому, что он всю жизнь просил других делиться самым сокровенным?» Луиза пыталась хоть как-то поддержать разговор. «Да! И теперь Хелли чувствует, что ради Франка она должна это сделать. Это поступок абсолютно в его духе. Вот я, например, вовсе не уверена, что я бы так поступила, окажись на ее месте». «И это нормально. А потому, быть может, тебе стоит подумать о смене специализации. Пиши лучше об образе жизни или о моде. Тогда не придется заставлять людей делать то, чего ты бы сама никогда не сделала». Луиза прекрасно знала, что Камилла не терпит никаких возражений, находясь в подобном настроении, и все же пыталась полемизировать с ней. Обычно, когда их споры достигали точки кипения, в речи неизменно всплывало словосочетание «двойная мораль». «Ты вроде собиралась мне о чем-то рассказать?» «Нет, просто хотелось поделиться своим восторгом. Но поговорим позже». «Ну как, удалось связаться с Сигной Янсен?» Ларс покачал головой. «Оставил сообщение. Так что с ней можем тоже в больнице пообщаться». Луиза встала и направилась к двери. «Пойду посмотрю, есть ли свободная машина». «Я уже все сделал», — заявил Ларс, вытаскивая из кармана ключ. «Если поедем прямо сейчас, успеем до пересменки пообщаться с главной медсестрой отделения». Луиза потянулась за пальто и наткнулась взглядом на газету, лежавшую на столе перед Ларсом Йоргенсеном. «Можно я возьму ее с собой?» Ларс бросил ей газету. Луиза сунула ее под мышку, и они вместе вышли в коридор. С Сёреном Велином они обычно садились за руль по очереди, но раз уж ключ добыл Ларс, было логично, что он занял водительское место. Сев в машину, Луиза развернула газету. «Журналист зверски убит в Копенгагене», — гласил заголовок на первой странице рядом с фотографией Франка Сёренсена. Гораздо более мелким шрифтом сообщалось об убийстве Каролины Виссинги. Если бы перед убийством ее изнасиловали, наверняка на первой полосе также красовалась бы фотография, подумала Луиза. Она пролистала газету и нашла небольшую статью Камиллы, посвященную громкому преступлению. «Возможно, нам стоит порыться в нераскрытых делах об изнасилованиях, особенно обратить внимание на те, в которых на шее жертвы обнаружены такие же следы, как и у Каролины», заметила Луиза, посмотрев на Ларса Йоргенсена. Она прекрасно понимала, что такой подход сродни выстрелу в небо. Он неуверенно кивнул. «Что ж, идея неплохая», — отреагировал он. «Когда вернемся в управление, надо будет еще просмотреть архив дел об изнасилованиях во время свиданий после знакомств по интернету». Все дела о сексуальном насилии также попадали в отдел А. Все, что связано с убийствами, насилием и нарушением общепринятой морали. Или, как любили описывать специфику своего дела сами сотрудники, кровь, пот и сперма. Большое количество заявлений об изнасилованиях поступало от женщин, познакомившихся с мужчинами в сети. За последние годы в отделе накопилось множество совершенно отвратительных дел, которые было чрезвычайно сложно расследовать, так как речь шла о совершенно другом типе сексуального насилия, нежели тот, что имеет место на улицах города. Зачастую в процессе допроса выяснялось, что стороны вступали в сексуальные отношения по обоюдному согласию. Конфликт же возникал, когда оказывалось, что партнеры имели разные представления о том, насколько далеко можно зайти. Возможно, и в случае с Каролиной произошло нечто подобное. Быть может, ей попался парень, который не удовлетворился недолгой совместной прогулкой. Луиза вспомнила, как одна женщина около месяца встречалась с парнем по имени Ким Йенсен. Они познакомились по интернету и раз пять встретились в городе, прежде чем она пригласила его к себе домой. Она жила в Рёдовре, а он приехал из Хёрсхольма. Луиза, как сейчас, видела перед собой эту хрупкую молодую женщину. Ей было около 30 лет. Она в одиночестве воспитывала маленькую дочку. Тем вечером девушка подверглась такому жестокому насилию, что даже врачи из Центра помощи жертвам насилия при Королевском госпитале были глубоко потрясены увиденным. Когда подоспевшие полицейские попытались найти парня, выяснилось, что Ким Йенсен буквально растворился в воздухе. Его аккаунт был бесследно удален. Номер мобильного телефона не обслуживался, и звали его в реальности явно как-то иначе. Помимо физических страданий, девушка испытывала глубочайший стыд от того, что доверилась мужчине, о котором не имела абсолютно никакой достоверной информации. Унижение мучило ее едва ли не сильнее, чем боль. Луиза постаралась поскорее прогнать это воспоминание. Она была рада, что Ларс Йоргенсен ухватился за соломинку, хотя сильно сомневалась в эффективности такого подхода. Что ж, по крайней мере, он сразу не отклонил ее предложение. Она не могла не оценить его дипломатичность. «Как дела?» В дверях стоял Теркель Хойер. «Прекрасно. Сейчас пришлю тебе текст», — с улыбкой ответила Камилла. «Что там с фотографиями?» «Разве Кристиан еще не закончил? Он обрабатывает снимки. Я видела портреты. Получилось прекрасно». «Присылай статью. Я ее прочитаю, пока он подготавливает фото». Шеф скрылся за дверью, а Камилла последний раз перечитала свою статью и нажала «Отправить». Порой слова так складно и быстро сплетались между собой, что она потом диву давалась. Как ей удалось так написать? Чаще всего такие статьи оказывались лучшими. Тексты, которые давались с трудом, обычно и выглядели какими-то рубленными. Она выглянула в окно. Погода прояснялась. Дождь лил уже второй день, но теперь почти закончился. Королевский парк выглядел уныло. Не наблюдалось ни единого признака скорой весны. Камилла решила наведаться в столовую. Она уже пропустила обед, но еще могла успеть слегка перекусить перед тем, как заняться подписями к фотографиям. «Обалденно!» — из коридора прогремел довольный Теркель. «То, что надо. Ты настоящая звезда журналистики. Тебе удалось создать потрясающе точную картину их семейства. Она миленькая, правда?» «Очень. Такое впечатление, как будто я с ней знакома давным-давно. Правда хорошая?» — кивнула Камилла. Внезапно громко хлопнула дверь, из коридора послышались решительные шаги. «Какого черта вам не удалось заполучить фотографии ребенка?» Начальник фотоотдела ворвался в кабинет. Он был в ярости. Сначала Камилла даже не сообразила, чем он так недоволен. «Нечего вмешиваться в работу фотографов, если ни бельмеса в этом не смыслишь!» Казалось, он вот-вот бросится на девушку с кулаками. «Что ты о себе возомнила?» Камилла была парализована. «Что происходит?» — выдавил из себя ошеломленный Теркель Хойер. Хольк занимал пост начальника отдела фотографии испокон веков. Он был настоящим гением в своей области, но обладал очень специфическим темпераментом, который проявлялся особенно ярко в те моменты, когда кто-то, по его мнению, вторгался в область его компетенции. «Добренькая фрёкин Линд безропотно согласилась на то, чтобы на снимке не было ребенка. Слыхали вы что-нибудь подобное? Но фотография будет опубликована, хочешь ты этого или нет. Слава богу, существуют архивы. Что ж, придется смириться с тем, что фотография будет не слишком свежая». Камила затаила дыхание, а затем резко вскочила так, что офисное кресло опрокинулось и ударилось об стену, и заорала. «Ни в коем случае! Хелли не хочет, чтобы мы печатали фотографию мальчика, и я обещала ей, что мы не будем этого делать!» «С каких это пор ты стала тут распоряжаться?» — прорычал в ответ Хольк. «У тебя вроде нет права кому-то что-то обещать. Твое дело — обеспечивать тексты. И все были бы рады, если бы ты занялась своими прямыми обязанностями. А уж мы как-нибудь разберемся с остальным». От возбуждения у него на губах выступила пена. Он развернулся и прошагал в свой кабинет. «Объясни, будь добра, что произошло», — попросил главный редактор. «Хелли попросила, чтобы мы не трогали Лиама. Поэтому его и не было дома, когда я приехала. Она не согласится также на то, чтобы мы использовали старые фото. И, черт возьми, мы обязаны уважать ее желание!» Теркельхойер пристально смотрел на Луизу. «Понимаешь, история всегда гораздо интереснее, когда мы видим тех, о ком она повествует. Ты и сама это прекрасно знаешь, и могла бы ей доходчиво объяснить». Камила почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Что же творят эти двое? Она предоставила им прекрасное интервью, а теперь оказывалось, что в отсутствии фотографии матери с ребенком этот текст никому не нужен. Ей очень хотелось устроить скандал, но она сдержалась. «В общем, я не знаю, что тебе делать. Она не хочет, чтобы мы фотографировали ребенка». «Ты пыталась оказать давление?» — строго спросил Хойер. Камила пребывала в недоумении. Да он бы и сам ни за что не осмелился давить на жену Франка. Ведь он был знаком с ней гораздо дольше Камилы, которая видела Хелли всего один раз в жизни. «Она не желает», — лаконично повторила Камила. «А ты пробовала переубедить ее? Объяснила, почему фотографии так важны?» Камила сделала глубокий вдох. «Теркель, послушай, Хелли сломлена. Ей сейчас совсем не в кайф позировать с малышом на руках, чтобы мы потом разместили снимок на первой полосе, выставив на всеобщее обозрение, как Лиам скучает по отцу. Она согласилась только на интервью, и то лишь потому, что знает, что Франк хотел бы этого». «Вот-вот. Именно поэтому можно было хотя бы попытаться объяснить ей, почему нам так важно проиллюстрировать текст их с сыном фотографией». «Да что ты вообще несешь? Мы не можем ее заставлять!» «Теперь придется выходить из положения как-то иначе», — жестко произнес он и решительно вышел из кабинета. Что за чертовщина тут происходит? Вот как оборачивалось успешное выполнение задания. «Да что вообще эти монстры вообразили себе? Она сделала то, что от нее требовалось. Ни одно другое издание вдова даже на порог к себе не пустила. А теперь оказывается, что этого недостаточно, потому что, видите ли, фотографам не хватает в кадре скорби и безутешных рыданий. Проклятие! Ведь главное — это текст!» Теркель вдруг опять возник в дверях. «Сейчас займемся просмотром архива. Я уверен, у нас найдется семейная фотография Хелле, Франк и Лиам. Кажется, к какому-то прошлогоднему корпоративу мы готовили афиши с фото сотрудников. Помнишь?» Камила не могла больше выдержать происходящего. «Иначе сейчас же поедешь к Хелле и убедишь ее», — ультимативно заявил шеф. Она сидела, задумавшись. «Нет, не поеду», — сказала Камила, напряженно глядя перед собой. Теркель недоуменно посмотрел на подчиненную. «Поедешь, поедешь. Это твоя работа». Пока Камила пыталась прийти в себя, на пороге вновь появился Хольк. Не удостоив Камиллу взглядом, он обратился к Теркелю, сказав, что у них есть только одна фотография. Франк держит младенца Лиама на руках. «Нам нужно кое-что посвежее!» Теркель согласился. «Обратись с запросом в фотоагентство, а мы пока продолжим поиски своими силами». «Я отправляю Кристиана к родителям Хелле. Ты не знаешь, где они проживают?» Они общались между собой так, словно Камиллы не было и в помине. «Кажется, в Вибю или Борупе. Надо обязательно проверить». Камилла поднялась из-за стола и решила заявить о себе. «Бросьте эту затею!» Она обратилась непосредственно к Теркелю Хойеру. «Я бы хотела поговорить с тобой наедине». Она подошла к двери и захлопнула ее перед носом у Холька, который от неожиданности едва успел отступить на шаг назад. «Ты этого не сделаешь. Я забираю интервью, если, по-твоему, без картинки оно недостаточно качественное». «Камилла, прекрати выделываться, тебе это не идет». В его голосе не было и капли доброжелательности. «Ты не посмеешь поступить с Хелли по-хамски. Нужно держать слово!» «Я ничего ей не обещал. И в редакции последнее слово за мной. А за данные тобой обещания ты сама и отвечай. Ты в курсе нашего рабочего процесса. Если мы можем достать фотографию, мы ее обязательно достанем. Мы сдаемся лишь тогда, когда испробованы все варианты. Обычно это не вызывало у тебя отторжения». Камилла была вынуждена признать его правоту. Она не раз охотилась за фотографиями школьников, даже когда родственники детей отказывались официально предоставить им снимки. База школьных фотографий охватывала всю страну и содержала огромный архив изображений. Она не раз выручала журналистов, когда не удавалось уговорить одноклассников или друзей поделиться нужными кадрами. «Я ей обещала! Она доверилась мне, и именно поэтому интервью получилось таким хорошим, черт возьми! Я ни за что не получила бы ее согласия на публикацию, если бы не пообещала оставить затею с фотографией!» «Я очень симпатизирую Хелле и Лиаму», — перебил ее Теркель. «Однако это не мешает мне выполнять мою работу. Сейчас посмотрим, сумеем ли мы добыть то, что нужно. Если нет, съездишь к ним еще раз». «Я не поеду! И ты отдашь мне интервью, если вы собираетесь во что бы то ни стало вставить туда фотографию! Камилла, хватит!» Она почувствовала, что вот-вот расплачется, и поспешила выскочить за дверь, прихватив с собой сумку. В коридоре она наткнулась на Холька и хотела со всей силы ткнуть его кулаком в живот, но сдержалась. Очутившись на улице, Камилла решила зайти в кафе и выпить горячего шоколада со взбитыми сливками. На Стор Райенгеде она заметила Сёрена Хольма и принялась в панике озираться в поисках укрытия. Ей совсем не хотелось сейчас общаться с коллегами, но он был настолько измучен и погружен в себя, что Камилла решила: пожалуй, ему тоже не помешает кружка горячего шоколада. «Привет». Мужчина испуганно отпрянул, когда Камилла взяла его под руку. «Как дела?» «Немного утомился. Дома не был со вчерашнего дня», — признался он. «Ты в редакцию?» Камилла замотала головой и сказала, что вышла выпить горячего шоколада, чтобы прийти в себя. Хольм был застигнут врасплох и отреагировал на ее слова не сразу. «Тогда пойдем вместе». Они прошли к столику в самом дальнем углу, и прежде чем официант принес заказ, Камилла рассказала, что случилось в редакции. Хольм положил ладонь на ее руку и постарался утешить. «Действительно, ситуация дерьмовая. Но тут, пожалуй, ничего не поделаешь. Шеф фотоотдела определяет, что делать с фотографиями. Мы не можем повлиять на его решение». Камилла решила промолчать. Она взяла со стола кружку, которую только что поставил перед ней официант, и порадовалась обилию взбитых сливок. Удивительно, но некоторое количество лишних калорий часто улучшало ей настроение. «Как твои дела?» — поинтересовалась она. «Судя по материалу в газете, ты изрядно потрудился». «Да уж, нам надо было успеть обработать всю информацию о Франке, которую доложили на пресс-конференции. Ничего не упустить. Но я, черт возьми, так и не понял, что произошло. Я всю ночь пытался найти кого-нибудь, кто хоть что-то знает. Но все напрасно. Думаю, убийство заказное. Никто ничего не видел и не слышал. А это очень странно. Камила молча кивала. Она мало знала эту среду. Дело о наркотиках будет рассматриваться через 2 дня. Франк работал над ним давно, и я не могу избавиться от ощущения, что он раскопал что-то, о чем суду было лучше не знать. Но я ничего не знаю наверняка. Это всего лишь мое предположение. Сегодня вечером я должен кое с кем встретиться. Велика вероятность, что этот человек прольет свет на случившееся. «То есть ты планируешь к завтрашнему дню выпустить новый материал?» Он покачал головой. «Сейчас к печати готовится большое интервью с Хелли, а я подготовлю свою статью к концу недели. Но мы, конечно, должны работать в тесном контакте с полицией. Вполне возможно, у них появятся какие-то новости». Камилла предпочла промолчать. Она прекрасно понимала, кто должен обеспечить этот тесный контакт с полицией.